Месяц. Давным-давно, в те далекие времена, о которых помнят разве что поседевшие от старости горы да бескрайние моря, ночи на земле были темными, как сажа. Ни одному лучу света не удавалось проникнуть в царство мрака и тьмы. И вот однажды огромный светящийся серп скользнул по черному небу, оставив за собой яркий след и тысячи горящих искр. На небе показался тоненький месяц, окруженный сверкающими звездами. Только что родившийся месяц был так мал и тонок, что его свет едва мерцал на поверхности земли. Он с трудом различал очертания медленно текущих рек, покачивающихся деревьев, зверей, птиц, и все казалось ему чудесным, далеким и очень притягательным. Малыш Месяц оказался очень любопытным и потому каждую ночь отправлялся в путешествие. Он заглядывал под листки и травинки, шарил за камнями и деревьями, проваливался в пропасти и взбирался на высокие горы. Весело и беззаботно жилось малышу. Он полюбил землю, и все живое было благодарно ему за то, что он дарил по ночам свой сказочный мерцающий свет. Как-то раз месяц увидел внизу небольшое лесное озеро. Словно огромное зеркало лежало оно посреди леса, обрамленное узором прибрежного камыша и осоки. Месяц взглянул в темное лесное зеркало и впервые увидел свое отражение. Это был уже не малыш. Сильный, сверкающий рожок качался и переливался на водной глади. Месяц с интересом разглядывал себя, и его свет, отражаясь в воде, казалось, стал еще ярче. Фу ты, ну ты! Послышалось в густой листве старого дуба. Это была старая ворона, которую разбудил среди ночи яркий свет. Рассветился тут. Нету покоя ни днем, ни ночью. И чего светит? Постыдился бы. Хоть бы прикрылся чем, а то бродит голышом. Порядочных птиц тревожит. Молодой месяц в испуге отшатнулся от воды. «А ведь и правда, — подумал он, — птицы одеты в перья, рыбы в чешую, у каждого зверя есть своя меховая шуба, горы покрыты лесами, а те, что повыше, еще и снеговые шапки носят, и даже деревья окутаны листвой. Только у меня нет ни платья, ни покрывала. Как же я раньше не догадался!» Каким несчастным, каким одиноким и непохожим на всех остальных почувствовал себя месяц. Ему казалось, что теперь все станут смеяться над ним. Он больше не гулял по небу. Теперь он только думал и думал, как бы ему спрятаться за тучу потемнее, а если ночь выдавалась ясная, путался в ветвях деревьев и скрывался за вершинами гор. Он и раньше появлялся на небе только по ночам, а теперь и ночь казалась ему недостаточно темной, чтобы скрыть его. Как-то раз месяц снова оказался над злополучным лесным озером. Он выбрал самое старое дерево с самой густой листвой и постарался как можно глубже зарыться в листья и спрятать свое сияющее от стыда лицо. И тут, в глубине, в самой толще листвы, его взгляд осветил тончайшее кружево. Ночной паук-ткач, что трудился над своей работой, замер в восхищении от серебристого оттенка своего полотна, озаренного неожиданным светом. «Вот бы мне немного такого кружева», — промолвил месяц. «Я сшил бы себе платье и смог бы снова гулять по небу, не боясь косых взглядов». «Только извольте сделать заказ, и ваше платье через неделю будет готово», — ответил паук. Месяц не помнил себя от радости. Он так старательно, так неподвижно стоял над озером, пока водомерка металась туда-сюда по его отражению на воде, делая замеры, пока паук копошился в ветвях, что-то рассчитывая и выверяя, что чуть было не пропустил восход солнца. «Через неделю», — сказал, наконец, паук и поспешил зарыться в крону дерева. Всю неделю месяц был как на иголках. Еще бы, всего несколько дней, и он станет как все. Нечего будет больше стыдиться, и он перестанет скрываться от всего белого света. Наконец, назначенный день настал. Паук развернул готовое платье, и месяц принялся одеваться. Но что такое? Платье оказалось безнадежно мало. «Ничего не понимаю», — бормотал паук. «Сколько лет работаю, ни разу не случалось со мной такой осечки. Должно быть, водомерка ошиблась. Ну ничего, сделаем еще один замер. Приходите через 3 дня. Больше ошибки не повторится». Но и через 3 дня повторилась та же история. Платье стало больше, но оно снова было мало. И опять краила платье водомерка, и опять сновал паук. «Зря стараетесь!» — послышалось из глубины дуба воронье карканье. «Вы разве не знаете, что месяц сначала растет, становясь каждым днем все круглее и толще, а потом снова уменьшается, превращаясь в тонкую светящуюся закорючку? Так что ничего у вас не выйдет!» Месяц загрустил, а паук совсем растерялся. Он никогда еще не шил платье, которое росло бы вместе с тем, кто его носит. Что оставалось делать бедному месяцу? Он уныло побрел по небу. От горя он забывал путаться в ветвях деревьев, прятаться за пролетавшие мимо тучи и скрываться за вершинами гор. Месяц решил навсегда покинуть небо над землей, потеряв всякую надежду стать таким же, как все живущие на ней. И вдруг он услышал: «Какая восхитительная светлая ночь!» — шептали ночные бабочки, купаясь в волнах серебристого света. «И мы можем, наконец, распуститься!» — благоухали ночные цветы. «Все дорожки теперь как на ладони!» — благодарно бормотали ежи. «Наконец-то месяц вышел из-за туч! Он снова с нами! Радость, радость!» — слышалось со всех сторон. Месяц не мог поверить своим ушам. «Что же это получается?» — думал он. «Оказывается, я нужен всем и без красивого платья. Я могу не стесняться самого себя, а мой свет, если его не прятать, даже делает других чуточку счастливее». Теперь месяц высоко шагал по ночному небу, и всем казалось, что сегодня его тонкие прохладные лучи ласкали и пригревали землю.